Пенициллин, как известно, антибиотик. Антибиоз, от греческого «анти» — «против» и «биос» — «жизнь» — это форма взаимоотношений организмов при совместном существовании в конкретных условиях, когда один организм, в данном случае микроорганизм, ограничивает возможности существования другого. Антибиоз осуществляется, как правило, посредством соответствующих веществ, подавляющих тот или иной вид метаболизма, обмена веществ, другого микроорганизма. Такие вещества, антиметаболиты, посредством которых осуществляется антибиоз, наш соотечественник Ваксман предложил называть антибиотиками. Пенициллин, в частности, препятствует образованию защитной оболочки микробов. В настоящее время известно более 4000 антибиотиков, более сотни из них применяются для лечения инфекционных болезней, а также для подавления злокачественного роста. Поиски антибиотиков велись разными путями, ни один из них не был легким. Но энтузиазм искателей всегда преодолевал любые преграды. Расскажем коротко об истории открытий первого выделенного в чистом и пригодном для употребления виде антибиотика грамицидина. Однажды в гостях один врач в беседе с агрономом Рене Дюбо, специалистом в области сельскохозяйственной микробиологии, высказал свою профессиональную заботу. Пневмококки, возбудители воспаления легких, образуют такую крепкую защитную оболочку, что никакими средствами медикам ее не удается разрушить. Дюбо заявил, что нет на поверхности планеты такого вещества, которое не смогли бы разрушить микробы, обитающие в почве. И приступил к следующему опыту. Насыпав в обыкновенную кадушку земли с огорода, стал ее систематически поливать отваром, приготовленным из культуры пневмококков. Через 2 года в содержимом кадушки преобладала культура одного вида микроорганизмов — Bacillus brevis. Из культуральной жидкости данного вида микроорганизмов и был выделен грамицидин. Жизнеспособность микромира не может не вызвать удивления. От одной бактерии в течение часа при беспрепятственном размножении порождаются 8 единиц, через 2 часа — 64, а через 24 часа — 4772 триллиона. Если бы рост беспрепятственно мог продолжаться в течение года, то получилась бы масса микроорганизмов, равная массе Солнца. Но так не случается. Мы эти микросущества без микроскопа и видеть не можем. Следовательно, макромир не менее, а даже более силен, нежели сонмы микробов. В чем наша сила? Это непреодолимые для микросуществ в обычных условиях барьеры и защитные силы организма, наши собственные микробы, лимфоциты, макрофаги и прочие клетки организма, вырабатывающие различные защитные и поражающие микроврагов вещества и даже пожирающие самих микробов. Именно они несут основную нагрузку в извечной борьбе с опасными для здоровья микробами. Антибиотики и прочие противозаразные средства лишь помогают организму, правда, иногда решительным образом, достичь победы в этой борьбе. Кроме антибиотиков, которые в подавляющем большинстве получают из культуральной жидкости различных видов плесени или другого какого-нибудь микропроизводителя, в настоящее время широко применяется ряд других синтетических противомикробных препаратов, производных нитрофурана, хинолина и прочих.